Глава 14. «Должно быть, ты Шу...» «Так что там случилось?» «Нет больше сло...» «Как быть, Мэг? Как ее принимать?» Никто этого не знал. Винить их я не мог. Теперь, выяснив, кто ее мать, я понимал девчонку еще меньше. Да, кое-какие подозрения у меня были, но я надеялся, что они не оправдаются. Быть так долго правым — ужасное бремя. Так с какой стати мне бояться ребенка Диметры? Хороший вопрос. Весь прошлый день я занимался тем, что складывал разрозненные воспоминания об этой богине. Когда-то Диметра была моей любимой тетушкой. То первое поколение богов было компанией зануд. Я смотрю на вас, Гера, Аид, отец. Но Диметра всегда казалась особой доброй и приятной, если не считать ее попыток уничтожить человечество мором и голодом. Но, как говорится, у каждого случаются плохие дни. Потом я допустил ошибку. Начал встречаться с одной из ее дочерей. Звали ее, кажется, Хрисофемида, а если ошибаюсь, не обессудьте. Даже когда я был богом, имена бывших в голове как-то не задерживались. Молодая женщина спела песенку на одном из моих дельфийских фестивалей. Чудесный голос. Вот я и влюбился. По правде говоря, влюблялся я в каждую победительницу и всех участниц. Но что тут скажешь? Мелодичный голос — моя слабость. Диметре это не понравилось. После похищения Аидом Персефоны она с недоверием относилась к попыткам богов ухаживать за ее дочерьми. В общем, мы крупно поговорили. Сравняли с землей несколько гор, разрушили несколько городов-государств. Сами знаете, какими горячими бывают семейные споры. В конце концов, заключили какое-никакое перемирие, но с тех пор я взял за правило держаться подальше от детей Диметры. И вот теперь я слуга Мэг Маккафри, самой бесприютной дочери Диметры из всех, что когда-либо размахивали серпом. Интересно, кто ее отец? Кто этот человек, сумевший привлечь внимание богини? Диметра редко влюблялась в смертных. К тому же девчонка обладала необычайной силой. Большинство детей Диметры умели разве что выращивать урожай да защищать его от плесени. Владение двумя золотыми мечами и умение вызывать зернового духа — таланты высшей категории. Все эти мысли пролетели у меня в голове, пока Хирон рассеивал толпу, заставляя каждого убрать оружие. Ввиду отсутствия старосты Миранды Гардинер, он попросил Билли НГ, единственную оставшуюся в лагере дочь Диметры, сопроводить Мэг в четвертый дом. Девочки поспешно удалились. Персик, подпрыгивая от волнения, увязался за ними. Напоследок Мэг бросила в мою сторону обеспокоенный взгляд. Не зная, что делать, я показал ей два больших пальца. «Увидимся завтра!» Поникшая, она исчезла в темноте. Уилл Солос обрабатывал раны на голове Шермана Яна. Кайло и Остин стояли над Коннором, решая, стоит ли пересаживать ему волосы. Мне ничего не оставалось, как отправиться в одиночку в свой дом. Я лежал на кровати посредине комнаты и смотрел на потолочные балки. Какое унылое, просто убийственно примитивное место. И как только мои дети терпят такое существование? Почему бы не завести пылающий алтарь, не украсить стены чеканными золотыми рельефами, прославляющими их отца? Услышав голоса возвращающихся отпрысков, я закрыл глаза и притворился спящим. Выслушивать их вопросы, принимать сочувствие и доброту, терпеть их попытки устроить для меня дом там, где все было чужим, этого я не мог. Переступив порог, они притихли. «Он в порядке?» — спросила шепотом Кайла. «А ты была бы в порядке на его месте?» — хмыкнул Остин. Недолгое молчание. «Вот что, ребята, постарайтесь немного поспать», — посоветовал Уилл. «Так чудно, с ума сойти», — вздохнула Кайла. «Он почти человек». «Надо присмотреть за ним», — сказал Остин. «Кроме нас, у него сейчас никого больше нет». Я едва не всхлипнул, растроганный их вниманием и заботой, пристыженный собственной неспособностью поддержать их или даже просто поговорить с ними. Меня укрыли одеялом. «Добрых снов, Аполлон», — сказал Уилл. То ли так подействовал его голос, то ли сыграла роль небывалая усталость, так или иначе я моментально провалился в беспамятство. Слава остальным 11 олимпийцам, сны меня не тревожили. Я проснулся утром, чувствуя удивительную свежесть. Не болела грудь, нос был носом, а не прилепленным к лицу водяным шаром. С помощью моих отпрысков, товарищи по дому, так я буду их называть, мне удалось постичь тайны душа, туалета и умывальника. Знакомство с зубной щеткой едва не закончилось шоком. Когда я был смертным в последний раз, о таких штуках никто и не слышал. А дезодорант? Подумать только! Мне пришлось воспользоваться волшебной мазью, чтобы подмышки не распространяли мерзкую вонь. Покончив с утренними омовениями и облачившись в чистые одежды из лагерных запасов, кроссовки, джинсы, оранжевая футболка с надписью «Лагерь полукровок» и уютное шерстяное пальто, я ощутил себя почти оптимистом. Может быть, мне еще удастся вынести этот опыт человеческого существования. Еще больше я воспрянул духом, открыв для себя бекон. О, боги! Бекон! Я дал себе обещание, что как только снова обрету бессмертие, обязательно соберу все 9 муз, и мы вместе сочиним оду, гимн могуществу бекона, который до слез растрогает небеса и вызовет восторг по всей вселенной. Бекон хорош. Да. Подходящее название для песни. Бекон хорош. Завтрак проходил в обстановке менее строгой, чем ужин. Еду накладывали на тарелки у буфета, и каждому дозволялось садиться где угодно. Разве не восхитительно? Я, некогда диктовавший судьбы народов, радуюсь возможности свободно выбирать место за столом. Какое печальное примечание к состоянию моего нового человеческого ума. Взяв поднос, я обнаружил Мэг, которая сидела, свесив ноги на краю подпорной стенки павильона и смотрела на волны. «Ты как?» — спросил я. Она откусила кусочек вафли. «Отлично». «Ты сильная полубогиня, дочь Деметры». «Угу. Понимание человеческих реакций — моя сильная сторона. И если полагаться на нее, то выходило, что девочка совсем даже не в восторге. Ты в домике с Билли? Не обижает?» «Нет, все хорошо». «А Персик?» Она посмотрела на меня искоса. «Исчез ночью. Похоже, он появляется только, когда мне что-то угрожает». «Ну, тогда ему пора показаться. Время самое подходящее». «Подходящее». Произнеся слово по слогам, Мэг переступала пальцем с одного квадратика вафли на другой. «Шерману Яну наложили 7 швов». Я посмотрел украдкой на Шермана, сидевшего на безопасном расстоянии и метавшего в обидчицу убийственные взгляды. Его щеку пересекал уродливый красный зигзаг. «Не переживай», — успокоил я Мэг. «Детям Ареса нравятся шрамы. К тому же Шерману идет образ Франкенштейна». Уголок рта дрогнул, но взгляд остался отстраненным, как будто затерялся где-то далеко. «У нас в доме травяной пол, зеленая трава и огромный дуб посередине комнаты. Поддерживает потолок». «Тебе не нравится?» «У меня аллергия». «А-а-а!» Я попытался представить дуб в ее доме. Когда-то, давным-давно, у Деметры была священная дубовая роща. Помнится, ей не очень понравилось, когда какой-то смертный владыка попытался ее срубить. Священная роща. Внезапно бекон у меня в желудке раздулся, растянулся и расплылся, обволакивая органы. Мэг схватила меня за руку. Ее голос прозвучал далеким гулом. Я расслышал только последнее, самое важное слово. «Аполлон?» Я вздрогнул. «Что?» «Ты отключился?» Она нахмурилась. «Я позвала тебя 6 раз». «Да?» «Да. Куда ты уходил?» Объяснить я не мог. Чувство было такое, словно я стоял на палубе корабля, когда огромная, темная, опасная штука что-то прошло под днищем, что-то едва различимое, появилось и ушло. Я не знаю. Что-то насчет деревьев. Деревьев. Может, и ничего. Нет, не ничего. Я не мог забыть образ из сна. Женщина с короной на голове, требующая, чтобы я нашел ворота. Та женщина не была Деметрой. По крайней мере, я так не думал. Но упоминание о священной роще растревожило память, вытащило со дна что-то очень старое, даже по моим стандартам. Я не хотел разговаривать об этом с Мэг, не обдумав предварительно все как следует. Ей и без того хватало причин для беспокойства. К тому же, после случившегося накануне вечером, я воспринимал свою юную хозяйку с куда большей настороженностью. Я посмотрел на кольца на ее пальцах. Значит, вчера... Эти мечи... И не надо так делать. Она сдвинула брови к переносице. Делать как? Так, что ты закрываешься и отказываешься разговаривать. У тебя даже лицо каменеет. Мэг сердито надула губы. Ничего у меня не каменеет. У меня есть мечи, я ими дерусь. Так что? А то, что тебе стоило вспомнить об этом раньше, когда мы схватились с чумными духами. Ты же сам сказал, что тех духов нельзя убить. Не уводи разговор в сторону. Я раскусил ее, потому что сам освоил эту тактику много столетий назад. Твой бойцовский стиль с двумя изогнутыми клинками — это стиль Димахера, гладиатора времен поздней Римской империи. Но даже тогда он применялся редко, потому что освоить его было крайне трудно, и он считался одним из самых опасных. Мэг пожала плечами. Жест красноречивый и эффектный, но мало что объясняющий. Твои мечи из имперского золота. Это указывает на римскую подготовку. А значит, тебе лучше подошел бы лагерь Юпитера. С другой стороны, твоя мать Деметра, богиня греческая, а не римская Церера. Откуда ты знаешь? Не считая того, что я бог? В лагерь полукровок тебя определила Деметра. Это не случайность. К тому же, ее более древняя греческая форма намного сильнее. И ты тоже сильная. Она тут же закрылась и насторожилась так, чтобы я не удивился, если бы с неба не зринулся персик и принялся рвать мои волосы. Я с мамой никогда не встречалась. И кто она такая, не знала. Тогда откуда у тебя мечи? От отца? Мэг уже поломала вафлю на мелкие кусочки. Нет, меня воспитывал отчим. Он и дал мне эти кольца. Отчим. Отчим дал тебе кольца, которые превращаются в имперские золотые мечи. Что же это за человек? Хороший человек, бросила она. В ее голосе прозвучала сталь, и я не стал развивать тему. В ее прошлом крылась какая-то большая трагедия, но я опасался, что если буду слишком настойчив со своими расспросами, то могу обнаружить золотые клинки у своего горла. Извини. Угу. Мэг подбросила в воздух кусочек вафли. Вынырнувшая ниоткуда, одна из лагерных уборщиц гарпий спикировала, словно 200-фунтовый цыпленок-камикадзе, подхватила кусочек и унеслась прочь. «Давай для начала переживем день. У нас состязание после ланча». По спине пробежал холодок. Чего мне никак не хотелось, так это оказаться в лабиринте вместе с Мэг Маккафри. Но я все же удержал крик в себе. «Насчет состязаний не беспокойся. У меня есть план, как победить». Она вскинула бровь. «Да? Ну, точнее, план будет готов после полудня. Мне нужно немножко времени». За спиной у нас протрубила раковина. «Лагерь! На утреннюю заправку!» — проревел Шерман Ян. «Веселее, неженки! Вы у меня наплачетесь к ланчу!»